27 октября российская группа солидарности с Корейской Народно-Демократической Республикой организовала комитет по воспоминанию о великом Ким Чен Ире. Новый комитет определил период с 27 октября по 19 декабря как дни воспоминания о Ким Чен Ире, и в эти дни он планирует прислать телеграмму Ким Чен Ыну, возложить корзину цветов к картине с изображением Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и познакомить многих людей со славной жизнью и бессмертными заслугами Ким Чен Ира.